Глава 12. Атака ложная. Все началось с Валерии Станиславовны. Рощин хотел развестись. Она сказала, что в отместку его разорит. И взяла в кольцо блокады. Он оказался в стесненных финансовых обстоятельствах. Выход был один – тянуть со съемками фильма. Рощин с самого начала понял, что проект провальный. Но деньги взял и начал тратить. Валерия Станиславовна его предупредила, что как только Воловой все поймет, Евгению Рощину придется туго. Расписки с него не взяли, но Воловой человек влиятельный и деньги получать с должников умеет. Единственный способ решить проблему – убрать его. Нет Волового – нет долга. Есть свобода, развод и финансовая самостоятельность. Разумеется, себя Рощин подставлять не хотел. Но был Валерик Белкин, который был ему по горло обязан и работой, и своей свободой. Как-то по пьяни Валерик подрался со своей женой и легонько ее пристукнул. А та взяла да и умерла. Спас Рощин, который обеспечил ему алиби. Сказал, что он гостил на даче, и что в то время, как Марина упала, они с Белкиным были вместе. Александра Рощина это подтвердила. И вот пришел момент напомнить Белкину, что за ним есть должок. Разумеется, Белкин испугался. Но Рощин придумал блестящий план. «Рощин решил убить Петьку?» — в ужасе спросил Самарин. «Да за что? За деньги?» Была еще и личная неприязнь. Дела у Волового шли блестяще, в то время как у Евгения Рощина — неважно. Рощин, который не терпел удачливых соперников, стал ему завидовать. В это же время он узнал, что у друга Ромы Самарина и Марго завязываются отношения. Видимо, Марго стала отказывать ему в свиданиях. А причина? Причина – Самарин. И Рощин стал ревновать. Это была его женщина, и ничья больше. Он давно уже так решил. Ему в голову пришел блестящий план, как одновременно избавиться от кредитора и от соперника в любви. Белкин ведь был актером. А в кубке, стоящем на полке, лежали ключи от машины друга. Так, Роман Олегович? Погодите, я сообразил. Когда я взял в руки кубок, ключей там не было, правильно? Белкин пришел к Рощину в 2 часа дня. Не знаю, сколько пришлось уговаривать Валерика, но в итоге тот согласился. Да и куда ему было деваться? Рощин помог достать одежду, костюм, похожий на тот, что носил Роман Самарин. Ведь ваш гардероб не отличается разнообразием, Роман Олегович. Да, костюм у меня один, я надеваю его в гости. Правильно, Рощин это знал. Итак, он купил похожий костюм и помог Белкину загримироваться. Шрам на щеке нарисовал. Рощин умел гримировать, опыт работы в театре у него был огромный. Потом Белкин переоделся. Вот откуда в спальне были его вещи, Валерика Белкина, и грим. В плечи наверняка пришлось подложить вату. Ведь вы, Роман Олегович, пошире и поплотнее. Но охранник сказал, что водитель Форда вроде как съежился и ростом стал меньше. И лицом почернел. Это был Белкин в гриме. От страха он и слова не мог вымолвить. Ограничился кивком. Задача Рощина была простая. Удержать вас, Роман Олегович, у себя в квартире в течение часа. В это время Белкин, загримированный под вас, на вашей машине собьет Волового, вернется, пройдет через парадное. Потом оттуда выйдете, вы сядете в машину и уедете. Если заметите повреждения, не беда, дело-то сделано. Докажите теперь, что не убивали. План был блестящий. Я сразу подумал, ведь Белкин актер, плохой или хороший, но чему-то же его учили. И друга юности он знал отлично. Мог подражать его походке, манерам. Ведь мог, Роман Олегович? Да, иногда он это делал. Лицедействовал, кивнул Самарин. Он всех передразнивал. И меня, и Рощина, и тренера нашего. Но вот видите, поэтому он избрил усики. К Рощину пришел с усиками, а вышел без. Итак, вы пришли к Рощину. Он тут же позвонил Воловому, назначил встречу. Вот почему Воловой сказал жене, этот человек тебе неприятен. Разумеется, он имел в виду Рощина, которого Настя после того случая с дамой в ресторане на порог пускать не хотела. Видимо, Рощин обещал передать бумаги, финансовый отчет. После разговора с вами, Роман Олегович, Воловой потребовал всю бухгалтерию по фильму, что сделано, когда и куда ушли деньги. Потом Рощин потихоньку выпустил из квартиры Белкина. В этом доме толстые стены, звукоизоляция хорошая. Вы слышали что-нибудь? Нет. Но когда я выбегал из квартиры, входная дверь почему-то была не заперта. Этому я тоже не придал значения. Рощин специально оставил ее открытой, для Белкина, который должен был вернуться через час с небольшим. Петр Андреевич ждал на перекрестке Рощина, а увидел вас. Он узнал вашу машину, удивился. Возможно, Белкин махнул ему рукой. Вы ведь были его лучшим другом, Роман Олегович. Воловой вас не опасался, потому и шагнул на проезжую часть. Белкин, видимо, показал: «Садись в мою машину». Потом он сбил Волового, да еще и назад сдал. Рощин дал ему четкие инструкции – убить. В это же время вы сошлись с Рощином в поединке. Вы правы, убивать вас он не хотел, просто задержать подольше. А возможно, что и в самом деле вышел из себя. Это так называемые непредвиденные обстоятельства. Итак, вы его убили и застряли в лифте. Белкин в это время вернулся и обнаружил, что дверь в подъезд открыта, а света нет. Он вошел и, поскольку лифт не работал, стал подниматься на третий этаж пешком. В этот момент дали свет. Вы опрометью выскочили из подъезда и думали только об убийстве Рощина, поэтому на повреждение машины внимания не обратили. Сели за руль и уехали. Белкин же поднялся в квартиру и осторожно вошел. Входная дверь не была заперта, ведь у вас, Роман Олегович, ключей не было. В квартире стояла тишина. Белкин сначала спрятался в спальне, но вскоре понял, что вас в квартире нет. Никого нет. Он прошелся по квартире и тут увидел труп Рощина. Что с ним стало? Земля ушла из-под ног. Белкин запаниковал, и как, все планы нарушены. Как же теперь выйти? Ведь подумают, что это он убил Рощина. А смерть Евгения Рощина никак не входила в их планы. Он кинулся снимать с себя грим и переодеваться. На то, что свитер испачкан в крови, внимания не обратил, не до того было. Наскоро навел порядок, вещи и парик запихнул в сумку. Снял цветные контактные линзы, ведь у вас, Роман Олегович, карие глаза, а у него голубые. Все было продумано. Все, кроме ссоры и дуэли. А еще тополь, который внезапно упал на провода. Стечение обстоятельств. «Да, теперь я понимаю», — кивнул Самарин. «Машина была моя. Валерик под меня загримировался. Ай да Женька Рощин! Вот на что он растрачивал талант». «Блестящий режиссер, хорошее актерское исполнение», — согласился Алексей. Приняв свой облик, Белкин выскочил через черный ход. Он ведь знал, где лежит ключ. По плану должен был выйти через парадное. Рощин обеспечивал ему алиби. Мол, вошел в квартиру в 2 часа, вышел в 4. Все видели. Проделывать это Евгению Рощину не впервой. Один раз уже получилось обеспечить алиби другу Валерику. Но теперь Белкину пришлось воспользоваться черным ходом. В панике он потерял у двери портсигар, а на улице наткнулся на назойливую поклонницу. Тоже стечение обстоятельств. Он еще больше ударился в панику. Согласно плану, он должен бы, как ни в чем не бывало, отыграть спектакль, а потом поехать на юбилей к матери своей сожительницы. Но у него сил не было. Валерик Белкин просто-напросто напился. В таком виде мы его и подобрали. Там, на даче, он сжег костюм и парик. Я сразу понял, чем пахнет. Паленой шерстью и сгоревшими тряпками. А когда разворошил костер, мои подозрения подтвердились. Он все сжег. Теперь уже трудно доказать. «И не надо», — покачал головой Самарин.